Глава 57. «Ты только не волнуйся». Проговорив, пожалуй, самую пугающую фразу, брат вглядывается в мое лицо. «Стукнуть его, что ли, чтобы не томил?» «Мама в больнице. Здесь же, только на втором этаже. Что с ней случилось?» Резко сажусь, подбирая под себя ноги. «Она ведь не молода, да и стресса в последнее время было предостаточно. Знаю же, что мама все пропускает через себя. По-другому у нее не получается. Несмотря на наше недопонимание, я люблю ее очень сильно и желаю только добра. Просил же тебя не волноваться», — цокает Стас и недовольно поджимает один уголок губ. «Ничего критичного, сердце прихватило, но она успела вовремя мне позвонить. Сейчас прокапает пару дней и будет как новенькая». «Из-за чего она перенервничала?» «Не отлипая от брата. Хотя и вижу, что говорить он не хочет. Ты же понимаешь, я все равно узнаю». Тяжело вздохнув, он поясняет. «Да там ей рассказали не весь чего про твое расследование, страшилок всяких, и про девочку украденную, и про задержание твоих бывших родственников. Ну и добавили от тебя, мол, тебя серьезно ранили. Она сразу в слезы, ты ведь знаешь, как мама на все реагирует. Язык бы им вырвать, честное слово. Да только не знаю, кому. Она не колется». «Тоже мне молоток. Ты почему не позвонил сразу? Я бы и объяснила все сама. Удостоверила в том, что жива и здорова». Брат награждает меня таким взглядом, что впору язык прикусить. Лет 20 назад он им активно пользовался, чтобы меня домой загнать вечером. Многие думали, что он меня дома еще и лупит. Так устрашающе Стасик выглядел. «Здоровая тоже нашлась. Свалились обе две на мою голову». Обхватив мои пальцы, крепко их сжимает. «Мы с мамой волнуемся за тебя, мелкая. Когда ты уже работу сменишь? Не бабское это дело». «Теперь моя очередь негодовать. С Арсеньевым их точно знакомить не стоит. Споются и будут поочередно мне мозг выклевывать на тему смены работы. Меня начальником уголовного розыска недавно звали. Припоминаю предложение, поступившее пару недель назад. Полицию? Час от часу не легче. Надеюсь, ты отказалась?» Он поднимается на ноги и топает к пакету, который сам же и принес. «Я суп тебе тут сварил». «Сам? Его и есть, что ли, можно? Или расчет на то, что мы в больнице находимся? Думаешь, откачают вдруг что?» «Да иди-ка ты в пень, Викуля. Будешь выступать, я тебе бульон в глотку волью». «Очень боюсь». Насчет супа подкалываю его не просто так. Когда мы были мелкими, вернее, я пешком под стол ходила, а Стаса мама оставляла за старшего. Был разок, когда он меня едва ли бодягой какой-то не накормил. Они с друзьями сварганили какое-то варево, вычитали в журнале, чтобы в нем покрасить футболки в модный, со слов брата, в то время коричневый цвет. И оставили кастрюлю на плите остывать. Брат об этом забыл, как и о том, что сваренный матерью суп вынес на балкон, чтобы он от жижи это не провонялся, и со спокойной душой отправил меня обедать. Сказал, дескать, суп на плите. Не горжусь этим, но в 6 лет мозгов у меня было немного. Меня даже наличие тряпки в кастрюле не смутило. Когда он вошел, я мешал половником эту жижу, собираясь попробовать. Глупошарая до нельзя была. Мы оба помним тот случай, и иногда я позволяю себе его подколоть. После того, как под его чутким контролем я обедаю, мы все-таки идем к маме. Стас недолго сопротивляется, но все же сдается, когда я заверяю, что пойду сама, если он не проводит. По дороге к ее палате у меня дыхание спирает, с ужасом думая о том, что могла ее потерять. Я бы себе не простила, случись у нее инфаркт или что-то подобное. Испытываю искреннее сожаление, что не помирилась с ней раньше. Возможно, тогда бы она сразу мне позвонила и все узнала из первых уст. «Ко мне дети пришли», — произносит она пугающе охрипшим голосом, когда мы в дверях появляемся. Представляет нас соседкам своим. «Свободных одинарных палат в отделении не было», — шепотом поясняет Стас. «Так даже лучше. Оставить одну, и она себя еще сильнее накрутит. Болтовня о внуках, рассаде и телепередачах всяким лучше общения с собственной совестью и подсознанием в целом. Чем старше я становлюсь, тем меньше люблю общение с самой собой. Вроде и дельные мысли посещают, но такие грустные, что тоска пробирает. Мама не исключение. Долгое одиночество наложило свой отпечаток. Сейчас я как никогда сильно сожалею о том, что она так и не встретила любимого человека. Самореализация в детях – это неплохо, но очень тоскливо, когда они вырастают, и ты остаешься один. Вернее, наедине со всеми своими страхами, одиночеством и разбитыми мечтами. Нет, при всей своей любви к маме я точно так не хочу. Я хочу быть уверена, что кому-то не безразлично находить каждый день подтверждение этому в глазах родного и любимого человека. Ловлю себя на мысли, что при упоминании «любимого» Макса больше не представляю. Он вообще все реже всплывает в моей памяти. Наверное, отболела. «Ты нас напугала», наклоняясь к маме, целую ее в щеку, глажу ее по плечу. «Как себя чувствуешь, ма?» «Не расплакаться бы. Мы достаточно давно не виделись, и она успела похудеть и осунуться немного». «Хорошо, увидела вас и лучше стало. Посиди со мной». Она подвигается к краю, освобождая для меня место. «Я извиниться хотел, Викуль». Она говорит тихо, чтобы нас никто особо не слышал. Вроде бы ничего особенного, но я не могу собрать себя в кучу. Нервничаю. Разве я могу ее не простить? Никак нет. Да и не обижаюсь уже вовсе. Умом понимаю, что она хочет как лучше. Всегда. Только вот представление о счастье у нас разное. Так бывает. Не беда это вовсе. Все в порядке. Я на тебя не обижаюсь совсем. Ты, главное, себя береги. Если не ты, кто за нашим оболтусом будет приглядывать? Перевожу взгляд на брата, и он мгновенно закатывает глаза. Стас тоже разводится, и дела у него, надо сказать, бодрее идут, чем мои. Его жена согласилась на новую просторную квартиру, авто и фиксированную сумму на их содержание. Делить сеть его кофеин не стало. Хоть у кого-то есть здравый смысл. С мамой проводим от силы 20 минут. К концу разговора она уже пребывает в приподнятом настроении. Но я вижу, что ее в сон клонить начинает. Обещаю, что чуть позже зайду к ней, и мы со Стасом уходим. Уже ближе к вечеру я места себе не могу найти. Успев поговорить с детьми и с мамой, и с коллегами, несколько десятков раз, готова на стены лезть. Я физически не могу так долго лежать и столько есть. Врач меня застает снующую по палате от стены до стены. «В вашем положении полезно двигаться, но об отдыхе тоже не стоит забывать», произносит воодушевленно с приветливой улыбкой на лице. «Хорошее питание, побольше отдыха, и беременность пройдет отлично. Если не брать общее переутомление, то вы находитесь в прекрасной физической форме, Виктория Сергеевна. Таким, как вы, грех не рожать». «Рожать?» Задаю глупейший вопрос. Представляю, с каким придурковатым выражением лица смотрю на него. Но ничего поделать с собой не могу. Его слова о беременности выбивают у меня почву из-под ног. Мозг уже все просчитал и понял. Но вот с сознанием и принятием дела обстоят хуже. Слова вонзаются в самое сердце. Меня закручивает вихрем последних событий. Я столько нервничала и не берегла себя, что до жути пугаюсь, и врач это видит. Вполне возможно, что вы не знали. Его голос становится еще мягче. Срок совсем маленький, но теперь мы знаем и сможем о вас позаботиться. Если хотите, позвоним мужу, попросим его приехать. Несмотря на шок, по-прежнему блокирующий мозг, понимая, что речь идет о Владимире, но все равно представляя выражение лица Макса, если его сейчас осчастливить такой новостью, так недолго и вдовой остаться. Нет, не стоит, я сама расскажу. Сюрприз хочу сделать. На душе внезапно становится тепло и спокойно.